От нас к ним полетели шлюпки, в каждой из которой было по 20 идальго при полном снаряжении. Один араб неожиданно вскинул пистолет, но хватило одной автоматной очереди, и он и несколько других его коллег повалились на палубу. Вскоре наши группы захвата радировали. Корабль под нашим контролем, потерь нет. Оказалось, что кораблей изначально было 5. 3 из них были потоплены испанцами. Впрочем, и 2 из 3 испанских галеонов тоже покоились на дне морском. Другие же 2 пиратских корабля, «Борода Пророка» и «Сабля Ислама», стали нашей добычей. Командовал ими Али Битчин, венецианец по фамилии Питчини, принявший ислам и превратившийся в алжирского пирата. Он был известен своими мужеством и жестокостью. Был, потому что труп Али был привязан к мачте «Бороды Пророка». Прочих же убитых пиратов без затей выбросили в море. А в трюмах мы нашли не только хорошую добычу, но и полные трюмы с пленниками, которых пираты везли, кого на продажу, кого для выкупа. Женщин мы передали Ренате, мужчин, ее санитарам мужского пола. Иначе было нельзя. Пиратов же заперли туда, где недавно пребывали работорговцы. Оба корабля были подняты на палубу Победы, к Дау, захваченной нами у Зеленого мыса. Затем мы подошли к Санта-Эулалии Галеону, который на немногих уцелевших парусах пытался продолжать свой путь в Кадис. На этот раз я присоединился к нашим идальго. Наша шлюпка подошла к Галеону, откуда скинули шторм-трап, и мы с десятком ребят забрались на корабль. Там нас ждал перепуганный капитан. Князь Олеся де Николаевка, министр иностранных дел Русской Америки, представился я. Вы в безопасности, капитан. Ваше превосходительство, меня зовут капитан Родриго де Лина, сказал тот. Благодарю вас за чудесное избавление от этих мусульманских дьяволов во плоти. Я всю жизнь буду молиться о вас. Капитан, мы хотим предложить вам помощь. Мы могли бы отбуксировать ваш корабль в гавань Кадиса. Ваше превосходительство, я был бы очень благодарен. Но не могли бы вы вместо этого взять на борт вашего корабля моих пассажиров? У меня на борту ее католическое величество Маргарита Австрийская и дамы из ее свиты, которые посетили Канарские острова и возвращались домой, когда на нас напали пираты. Капитан, мы будем польщены, но мы можем сделать и то, и другое. Давайте мы заберем августейшую особу и ее дам, а вас возьмем на буксир. Тогда в Кадисе мы будем до захода солнца. Спасибо, ваше превосходительство. Вас послал нам сам Всевышний. Я спустился вниз по лестнице и был представлен ее католическому величеству. Я ожидал увидеть чопорную испанку, но августейшая особа оказалась стройной девушкой лет 16, с милым лицом, обрамленным каштановыми кудрями. Она была больше похожа на немку, чем на испанку, что было неудивительно, ведь Маргарита родилась в Австрии. «Ваше католическое величество», — сказал я по-немецки с глубоким поклоном. «Меня зовут Алексис, князь фон Николаевка, я министр иностранных дел Русской Америки». Королева улыбнулась мне и протянула руку для поцелуя, после чего сказала на том же языке: «Князь, благодарю вас, ведь именно вам мы обязаны чудесным спасением от этих нелюдей. Я рад, ваше католическое величество, что нам удалось оказать вам эту небольшую услугу. Позвольте мне представить вас своим дамам. Вероятно, потому, что я был одет в походную одежду, времени наводить марафет у меня не было, большинство ее свиты смотрело на меня со смесью чванливости и недоумения. Более того, когда я вошел, одна из них громко осведомилась, что это за простолюдин, посмевший приблизиться к ее католическому величеству. Но когда королева представила меня и присовокупила, что именно меня они должны благодарить за избавление от плена и позора, взгляды потеплели, а та самая дама сделала мне низкий реверанс и извинилась передо мной. «Ваше католическое величество и вы, благородные дамы, капитан Дельина попросил меня предложить вам наше гостеприимство на борту нашей Виктории. Там вам будет удобнее, ведь Санта-Эулалия получила сильные повреждения от пушек неверных, и, в частности, сильно пострадали ваши каюты. Мы с радостью примем ваше предложение», — ответила за всех королева. «Ведите нас». Когда дамы увидели Победу, она же Виктория, у них полезли глаза на лоб. Как только дозорные узрели сарацинов, всех дам отвели во внутреннее помещение, где я их и нашел, и где они сидели, дрожа от страха. Бой они не видели, и о его благополучном исходе они узнали от посланного к ним офицера. Каюты на Победе дамам, как ни странно, понравились, несмотря на их нехитрое убранство. А наши девочки с кухни смогли им устроить такое угощение, что даже королева была в полном восторге. И когда одна из грандесс позволила себе нелестное замечание об Эсмеральде, мол, что делает эта индейская мартышка в нашем обществе. Маргарита ее не только весьма деликатно и решительно заткнула, но и заставила лично извиниться перед моей подругой. В Кадис мы пришли к закату, и я лично сопроводил ее величество на берег в первой шлюпке. Я успел рассказать ей, что у меня есть рекомендательные письма к его католическому величеству, на что она сказала: «Дон Олеся, вы теперь всегда желанный гость у нас в Эскориале. Послезавтра мы туда отправимся, и я была бы весьма польщена, если вы и ваша идальга составите нам компанию в этой поездке. И особенно, если ваши люди помогут нас охранять, а то и у нас развелись разбойники, и недавно на одну графиню даже напали по дороге в Кадис. Ваше Величество», — сказал я с глубоким поклоном, — «благодарю вас. Для нас путешествовать вместе с вами — большая честь, и мои люди сделают все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Вот и прекрасно. А пока будьте моим гостем, я прикажу, чтобы в Кадисском королевском дворце приготовили покои для вас и для самых родовитых ваших людей, а для ваших идальга найдутся помещения в соседних корпусах. 3. Где Кадис, там и Херес». На следующий день мне пришлось присутствовать при казни большинства пиратов, коих мы передали местным властям. Парочку-троечку познатнее оставили для обмена, остальных повесили на главной площади Кадиса. Там же, в специально вывешенной для этого клетке, покоились бренные останки Али Битчина. Я не люблю, когда убивают людей во имя закона, что Кирюшу сотоварищи, что работорговцев, что этих корсаров, и по возможности держусь от подобных действий подальше. Но на этот раз, увы, пришлось присутствовать лично, ведь я же был не просто персональным гостем Ее Величества, но и командиром эскадры, которая спасла королеву от этих исчадий ада. Так что и мне, и Ване пришлось расположиться в специально подготовленной королевской ложе, на виду у всех. Но когда Ее Величество увидела выражение моего лица, она шепнула: «Хотите, отвернитесь, или лучше прикройте глаза. Я этого тоже не люблю, а надо». Но я понял, что так мог бы поступить Леха Алексеев, но его превосходительство князь Де Алексеевка, министр иностранных дел Русской Америки, должен сидеть и смотреть на действо, сколь малоаппетитным оно бы ни было. После этого местный губернатор пригласил нас на торжественный обед, за которым подавали превосходный херес, ведь город Херес находится менее чем в 40 километрах от Кадиса. Конечно, этот напиток не был похож на его будущую испостась. Систему производства современного хереса разработали на рубеже 18 и 19 века, но то, чем нас поили, было весьма неплохим крепким вином, сладковатым, но не чрезмерно. И я, пытаясь забыть стоящую у меня перед глазами картинку дергающихся на веревке пиратов, немного подналег на сей божественный напиток. Надеюсь, что только этим можно объяснить мое легкомыслие. Но обо всем по порядку. На следующее утро мы отправлялись в долгую поездку в Эскориал, королевскую резиденцию под Мадридом, где их величество проводили большую часть времени. В этом году зима в Ла-Манче, так именовалась область вокруг Мадрида, была весьма холодной, и ее величество отправилось на Канары. Официальной причиной было посещение подданных его величества, а особенно больниц при женских монастырях. Король не стал удерживать жену, у Филиппа III и его супруги были весьма доверительные отношения. Более того, сам вояж был его идеей, после того, как ее величество постоянно простужалось. Вообще-то, как я прочитал все в той же энциклопедии, Маргарите предстоит умереть при родах через 11 с небольшим лет, и Филипп так никогда и не женится во второй раз, и будет носить траур по супруге до конца своих дней. Тоном, не принимавшим возражений, королева пригласила меня в свою карету. Мне предстояло провести весь вояж с ней и с двумя наиболее доверенными ее придворными дамами, герцогиней де Альба и герцогиней де Сеговия. Как оказалось впоследствии, я занял место герцогини де Луга, той самой, которой пришлось извиняться перед Эсмеральдой, и герцогиня этого не забыла. В каждой карете было по 4 места, друг напротив друга. Я попросил возможности сидеть рядом с ее величеством на одном из двух задних сидений, по возможности со стороны двери, чтобы в случае чего я смог бы защитить дам от посягательств извне. Миша, командир наших идальга, заставил меня пристегнуть к ремню кобуру с армейским кольтом. Кроме того, он навязал мне компактный пистолет-пулемет М3, на случай нападения на кортеж. Пользоваться им я умел, после нашего первого плавания и моего похищения меня заставили пройти курс обращения с несколькими видами оружия, включая этот. Я попросил две кареты для грандов Русской Америки, которые находились бы спереди и сзади кареты Ее Величества, и еще две шести местных кареты для Идальго, причем четыре Идальго должны были сопровождать карету верхом. Понятно, что этот план был разработан не мной, а Сашей Сикаевым, моим главным грандом, и Мишей как начальником охраны. Но, в ответ на мою просьбу, Ее Величество с обезоруживающей улыбкой разъяснило мне, что места в каретах да и после кареты Ее Величества уже распределены между дамами, и что мое посольство может ехать в конце поезда. Так, вообще-то, полагается по протоколу. И две шести местные кареты для Идальго, перебор, достаточно одной, за каретой с посольством, тем более, что охраны и так немало, и все они дети испанских дворян. Я пытался протестовать, аргументируя тем, что нам необходимо обеспечить безопасность поезда Ее Величества, и что недавнее нападение на графиню Деприева – доказательство того, что передвигаться по дорогам не так уж безопасно. Но Маргарита, все с той же улыбкой, сказала мне: «Ваше превосходительство, не бойтесь, ничего не произойдет». И я, как дурак, согласился, решив не спорить с королевой, попросив только, чтобы взяли еще одну мою даму. Так уж получилось, что все врачи на победе были женского пола, и я подумал, что врач нам всегда может понадобиться. А Лена Смирнова, одна из девочек Ренаты, но с намного более приятным характером, всю дорогу учила испанский, тренируясь, то на Марии, то на Эсмеральде, то на мне. Вечером Эсмеральда выдала мне два собственноручно сшитых костюма для приемов и один дорожный. К счастью, я уже успел заказать несколько кружевных рубашек. Как-то мне не улыбалось проехать 20 с лишним дней в одном и том же. Другим грандам девушки-врачи сшили схожие одеяния, а придворная дама самой себе несколько платьев, согласно инструкциям от Эсмеральды. Для Идальго же мы купили одежду подешевле. Ее Величество соизволило согласиться, что Идальго, когда они в седле или в карете, будут иметь право носить русскую национальную одежду. Так она окрестила камуфляж, хоть и удивилась, что русские одеваются столь липовато. Карета оказалась удобной, с легкими занавесками, защищавшими нас от солнца, и с мягкими сиденьями, сглаживающими дорожные шероховатости. Зато с одной из спутниц мне не повезло. Если Сильвия де Альба оказалась весьма милой особой, хоть и немного пухлой на мой вкус, то Мария де Сеговия меня не взлюбила с первого же взгляда. Она потребовала, чтобы я убрал эту железяку, как она окрестила пистолет-пулемет. Пришлось объяснить королеве, что это обязательный предмет экипировки для их же безопасности. Было найдено компромиссное решение, я убрал ПП под сиденье на полку для обуви. Победа пока оставалась в Кадисе, где она произведет техосмотр и плановый ремонт, ведь мы уже прошли около 16 тысяч миль. Кроме того, необходимо будет отремонтировать арабские корабли, которые мы возьмем с собой, ведь их небольшая осадка пригодится в неглубоком Невском устье. По приказу королевы, нам были предоставлены места на верфи, материалы и кораблестроители. Кроме того, наши купцы занялись торговлей, причем я впервые увидел, как у Лени Пеннера горели глаза. За наши товары, когда-то приготовленные для Перу, здесь давали примерно в три раза больше, чем в Чили. А покупать мы здесь ничего не собирались, кроме, естественно, хереса и фруктов. Все остальное было слишком дорого. Дождей, к счастью, давно не было, и дорога была вполне сносной. Каждую ночь мы останавливались в очередном королевском путевом дворце, каждый день на обед в постоялом дворе, где хозяева из кожи вон лезли, чтобы угодить нам. Королева и герцогиня Альба были весьма милы. Герцогиня де Сеговия смотрела на меня взглядом ноль внимания, кило презрения. Ну и ладно. Конечно, тот факт, что испанцы мылись очень редко, делал запахи в карете не слишком приятными. Но я как-то уже привык, хотя, конечно, делал все возможное, чтобы не благоухать так же, как мои спутницы. Должен сказать, что когда я просил тазик воды услуг, те смотрели на меня с подозрением. Как я потом узнал, частое мытье считалось признаком морисков и марранов, выкрестов из мусульман и иудеев. На пятый день мы прибыли в Севилью. Этот прекрасный старый город, как и Херес, который мы проехали по дороге, не потерял еще свой арабский колорит. Собор был переделан из мечети, многие здания были украшены арабской резьбой, а недалеко от Алькасара находились самые настоящие арабские бани. Я спросил у Ее Величества, куда же делись сами арабы. Первоначально, после реконкисты, мы разрешили остаться тем из них, кто перешел в католичество, но многие из них недавно взбунтовались против власти Его Величества и истинной веры. Поэтому все мариски, даже те из них, кто утверждал, что они добрые католики, были выселены из Андалусии. Большинство из них отбыли в Северную Африку, чем еще больше доказали, что они изменники. Я вспомнил свою поездку в Тунис, еще с моей бывшей супругой. Именно там поселились многие изгнанные из Испании мариски. Многие из них служили в армии местных правителей и весьма успешно воевали против Испании. Другие оказались весьма искусными архитекторами, кораблестроителями, оружейниками, ремесленниками. И все эти люди могли бы помогать Испании, а не ее врагам. Решившись, я спросил, а не зря ли? Испания на этом потеряла множество талантливых людей и обрела множество новых врагов в Северной Африке. Тут вмешалась Мария де Сеговия. Сверкнув очами, она воскликнула. «Кто вам позволил так говорить с ее величеством?» На что Маргарита примирительно сказала. «Мария, кузина моя, Дон Алесия, не наш подданный, а министр иностранных дел дружественной нам великой державы. Более того, именно он и его люди спасли нам жизнь. Не забывайте об этом. Дон Алесия, евреев мы изгнали более 100 лет назад, и правильно сделали. А мусульмане, еще более опасные враги Святой Церкви. Многие мариски, католики лишь на словах, они исполняют свои богомерзкие обряды в своих домах, не едят свинину, слишком часто моются». Мария посмотрела на меня волком, но больше не встревала в разговор. Вскоре я увидел, как она громко шепталась с герцогиней де Луга, и когда я проходил мимо, слова этот выскочка инквизиция заставили меня задуматься. Тем не менее, хоть это и могло послужить еще одним аргументом против моей персоны, я все-таки сходил в арабские бани. По словам служителя, они опасались, что их в любой момент могли запретить как мусульманские, но пока их не трогали. Вечером, я обмолвился при ее величестве, какое все-таки райское наслаждение эти бани. Она недоверчиво усмехнулась, а Мария победно посмотрела на меня. «Ну вот, донесет, как пить дать инквизиции, что у меня скрытые симпатии к мусульманам». «Ну и ладно», — подумал я, — «одно дело, обливаться подогретой водой, другое, хорошенько попариться, помыться и получить такой массаж, о котором я давно мечтал». После Севильи дорога пошла в горы, и стало очень холодно, особенно по ночам. Кое-где на деревьях, окружавших дорогу, лежал снег. Дамы кутались в свои муфты, но они все равно постоянно дрожали от холода. На первой же остановке я достал из своего багажа специально для такого случая припасенные одеяла из шерсти альпаки и передал их дамам в моей карете. Все, даже Мария, укутались в них и повеселели. После обеда она подошла ко мне и сказала неуверенным тоном: «Спасибо, ваше превосходительство. Кто знает, может, это и могло бы стать началом прекрасной дружбы по словам Хамфри Богарта в Касабланке. Но не отъехали мы от постоялого двора даже на испанскую милю, как спереди от нас раздались выстрелы». 4. Ну чем не Д'Артаньян? Когда мне было лет 10, я впервые посмотрел фильм «Три мушкетера». Уже не помню, кто там был в главной роли, но Ракел Уэлч в роли Констанции Бонасье долгое время была предметом моих детских грез. И я мечтал, что точно так же, как Д'Артаньян, когда-нибудь спасу, если не королеву, то пусть хоть какую-нибудь там герцогиню или хотя бы графиню. А тут у меня в карете была самая настоящая королева, плюс 2 всамделишные герцогини. И спасать их нужно было не только лишь от бесчестия, но и, возможно, от самой настоящей смерти. Как только началась стрельба, я достал из кобуры кольт и снял его с предохранителя. Держа оружие наготове, потянулся вниз, под сиденье, за пистолет-пулеметом. Снаружи послышались быстрые шаги, распахнулась дверь кареты, и мы увидели Диева де Нароньеса, начальника охраны королевы. «Все в порядке, ваше величество», — сказал тот, потом вдруг выхватил пистолет и направил его на королеву. Я инстинктивно загородил ее своим телом, одновременно повернув свой кольт в сторону противника, и, почти не целясь, нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Завизжала Мария де Сеговия, а раненый мной в плечо де Нароньес все же успел выстрелить из своего древнего пистолета. Визг дамы оборвался. Я был в непонятном возбуждении, меня трясло от стресса, и я еще 2 раза нажал на спуск, добивая Диева, ведь он, даже раненый, сумел достать левой рукой 2-й пистолет и направить его в нашу сторону. Как хорошо, что все-таки я в первый раз за все это время надел легкий бронежилет. Меня ударил в грудь и сбил с ног выстрел из-за спины падающего Денарониса. Там появился еще один человек, судя по одежде, просто бандит, а не предатель из охраны. Мне несказанно повезло, свинцовый шарик пули прошел по касательной и свалил меня с ног, отрикошетив от бронежилета. Затем пуля пробила стенку кареты и улетела наружу. Лежа в проходе, у ног дам, я закричал: «Ложитесь, ваше величество, и вы, ваше превосходительство». Те послушно выполнили мою команду, а я высадил остатки патронов из пистолета в направлении стрелка. Увидев, что тот упал, я рискнул достать пистолет-пулемет из-под лавки. Снаружи послышались лязг клинков и одиночные выстрелы. Потом раздалась пара коротких очередей, и все стихло. Теперь у меня был в руках М3, наконец-то извлеченный из-под сидения. Я сидел на полу и держал вход под прицелом, а обе дамы распластались на полу за моей спиной. Причем ее католическое величество лежало на герцогине, но никто больше не покушался на жизнь моих спутниц. Минуты же через две в стену кареты справа от двери постучали, сильно-слабо-сильно, тире-точка-тире, буква к азбуке Морзе, условный стук. Я крикнул по-русски: «Покажись в проеме». Медленно показалась голова Миши Ремезова, которого я назначил начальником охраны. Он низко поклонился ее величеству и герцогине Ди Альба, еще не принявшим вертикальное положение, а я спросил Маргариту: «Ваше Величество, разрешите нам поговорить по-русски, а то сеньор Идальго не знает испанского». Королева милостиво склонила голову. В отличие от герцогини Ди Альбы, она была на удивление спокойна и не билась в истерике. «Ну вот и отлично», — подумал я. «Она цела, в отличие от герцогини Ди Сеговии, та, похоже, 200-й». Пуля из пистолета раненого мной Диева Денарониса угодила ей прямо в сердце, и тонкая струйка крови из дырочки вытекала на платье. А Саша, повинуясь моему знаку, начал докладывать: «У них 16 двухсотых и двое трехсотых, и еще один пленный. Двое наших ранены, точнее, у них синяки, в тех местах, куда пуля попала в бронежилет. Эти гады дождались смены нашего караула и выстрелили залпом по тем лошадям, на которых сидели всадники. Четверо из охраны, твари, тоже оказались маджахедами. Среди испанцев, семеро двухсотых, а, если приплюсовать эту даму», он показал на Марию де Сеговию, «то 8 и 8 трехсотых. Ты-то как? Да вроде жив, и тоже с синяком. Хорошо, пуля прошла по касательной, а то, наверное, поломала бы ребра». Я перевел наш разговор королеве и попросил разрешения вызвать врача. Она кивнула. Лена Смирнова и двое Идальго, имевшие навыки фельдшеров, осмотрели раненых. Лене пришлось тяжелее всего, ей достались все дамы, начиная с королевы. После я узнал, что кроме небольшого шока и нескольких капелек крови, испачкавших одеяло, с ее католическим величеством ничего не случилось. Впрочем, Маргарита держалась молодцом. А вот Сильвия де Альба и практически все остальные представительницы прекрасного пола бились в истерике, хотя, кроме Марии де Сеговии, убита была только одна дама, графиня, чей титул я успел позабыть, а раненых грандесс не было вовсе. Ребята же осмотрели тех из охраны, кто был убит или ранен бандитами, а также самих бандитов. Из последних выжили только двое. Один из раненых был никто иной, как Родриго Денарониз, брат Диева, другой же, тот самый бандит, который стрелял в меня. Стреляя беспорядочно из кольта, я его только ранил, что натолкнуло меня на мысль о целесообразности постоянных тренировок в стрельбе. Хватит уже быть тюфиком, пора браться за обучение. Саша Сикаев отвлек меня от размышлений, спросив: «Лех, а может быть мне стоит провести экспресс-допрос этого самого Родриго? Ты ж испанского не знаешь». «Не говорю, но понимаю, все-таки португальский мне немного знаю. А вопросы будет Витя Мальцев задавать, он язык знает. А ты пойдешь? Хотелось бы, да только лучше я останусь с королевой. Все равно нам лучше вернуться в Эль-Ранкилья, деревню, где мы только что были. Заодно и трактирщика надо поколоть. Понятно, что среди охраны были предатели, но каким образом они дали понять бандитам, где и когда мы будем? Будь спокоен, выясним и это. Только ты ствол свой перезаряди, мало ли что». Слуги кое-как отскоблили кровь, натекшую на пол кареты, и Лена села на место, где только что сидела Мария де Сеговия. Тело же убитой перегрузили в одну из карет сзади, вместе с телами погибших испанцев. Мертвых бандитов мы обыскали и бросили на обочине, потом придут люди из Эль-Ранкилья и зароют их. Я на всякий случай заснял их рожи, решив, что можно будет потом попробовать их опознать, и мы отправились обратно. Вскоре Саша пришел и доложил о результатах допроса. Я почти синхронно перевел его слова королеве. Значит, так, мать Дена Роньесов из Марисков, ее девичья фамилия Аль-Мотвар. Они с детства воспитывались как мусульмане, только их не обрезали, чтобы не привлекать внимание. Прадеда за заслуги при реконкисте сделали испанским дворянином, поэтому никто не вспоминал, что они мариски. Одна из служанок трактирщика, тоже из Марисков. Она замужем за христианином, поэтому ее не изгнали из Андалусии. Она и передала Гильермо де Альмодовару, главарю шайки, что поезд королевы должен выйти из Эль-Ранкилья. Остальное, что называется, дело техники. Они планировали захватить королеву и как можно больше грандес, а остальных убить. Выстрел в Марию де Сеговию был не случайным. Ее дядя-инквизитор был одним из тех, кто добился изгнания марисков. «Так», — сказала королева, — «значит, правильно их изгнали. А вы как думаете, дон Олеся?» «Не знаю. Но, может быть, не стоило заставлять марисков говорить по-испански, и тем более забирать их детей из семей и отдавать на воспитание монахам. Вероятнее всего, тогда не было бы восстания». Сильвия де Альба открыла было рот, чтобы возмутиться, но Маргарита подняла руку и сказала задумчиво: «Может, вы и правы, дон Олеся, ведь до 80-х годов не было ни одного мятежа с самой реконкисты, да и бандиты на дорогах появились совсем недавно. В Эль-Ранкилье мы похоронили убитых, оставили раненых на попечение местной церкви, гонец поскакал в Севилью для того, чтобы их забрали, и поехали дальше, причем теперь, по просьбе самой королевы, охрану поезда наконец-то взяли на себя наши ребята. Городки, поселки, деревушки менялись, как в калейдоскопе. Больше всего запомнилась Кордоба, которая, как и Севилья, до сих пор не потеряла арабский колорит. Там мы провели жирный вторник, последний день карнавальной недели. Королева, по просьбе моих ребят, не покидала местный Алькасар, дворец, практически полностью сохранивший свой мавританский характер. А мы прогулялись по улицам этого прекрасного города и понаблюдали за людьми в разноцветных костюмах, праздновавших последний день перед постом, ведь на утро уже была пепельная среда, 23 февраля. С этого дня в нашем рационе исчезло мясо, а перед отбытием мы посетили службу в меските, местном соборе, переделанном из мечети. После мессы священники мужчинам посыпали голову пеплом, а женщинам нарисовали крест из пепла на лбу. Следующей нашей целью, до которой мы добирались более недели, была Толедо, древняя испанская столица, взлетающая ввысь над петлей реки Тахо, с древним Алькасаром на самой вершине. В великолепнейшем соборе Маргарита устроила благодарственный молебен в честь чудесного избавления от рук неверных, после чего мы отправились прямиком к нашей конечной цели, даже не заехав в Мадрид. И с утра 7 марта мы въехали в крохотный городок Сан-Лоренцо, на окраине которого в огромном прямоугольном пруде, как в зеркале, отражался Эскориал, резиденция их католических величеств. 5. Вся королевская рать. Из окон кареты виднелась огромная площадь с величественными зданиями с обеих сторон. Мы въехали сквозь ворота между длинными шеренгами выстроившихся по стойке смирно пышно одетых солдат с алебардами, и оказались в огромном дворе напротив входа в церковь. К поезду подошли не менее пышно одетые вельможи. Первыми распахнулись двери в нашу карету, и ее католическое величество вышло первой, а за ней герцогиня де Альба. После чего пришел наш черед. На нас смотрели с удивлением и с некоторым недоумением, но королева бросила по-испански: «Это дважды спаситель моего католического величества, князь Олеся де Николаевка, министр иностранных дел Русской Америки. Меня с поклоном провели к молодому человеку в черном костюме, с огромным кружевным воротником и такими же манжетами. Сам он был рыжеватый, с огромными усами и, как и его супруга, больше похож на немца либо австрийца, чем на испанца, что неудивительно, ведь это был сам король, Филипп III, который, как и его супруга, происходил из Габсбургов. Я, как предписывал этикет, преклонил одно колено и поцеловал его королевскую длань, и Филипп III сказал во всеуслышание: «Встаньте, дон Олеся, не пристало спасителю ее величества стоять перед нами на коленях. Меня и грандов Русской Америки разместили в покоях недалеко от королевского крыла, а Идальго пришлось довольствоваться комнатами для гостей монастыря, ведь Эскориал совмещал в себе королевский дворец и августинский монастырь. Впрочем, сейчас как раз был пост, так что всех нас кормили довольно скудно, хотя для нас, как для людей другой веры, были готовы сделать послабление, но я отказался. Вообще-то, если бы не разрешение отца Николая, нам пришлось бы поститься по-настоящему, а это намного строже, чем у католиков. В тот же вечер Филипп принял меня, и я вручил ему верительные грамоты, написанные, впрочем, мной уже с помощью испанок. Напечатал я их на принтере, но я так подобрал шрифт, что смотрелись они весьма импозантно. Кроме них, я передал Филиппу рекомендательные письма из Новой Испании и Чили. Его католическое величество Филипп III и его премьер-министр, Франциско Гомес де Сантвал, герцог Лерма, просмотрели грамоты, прочитали письма, переглянулись, после чего герцог сказал: «Ваше превосходительство, мы доверяем мнению людей, от которых мы получили письма. Сеньор Альтамирано уже информировал нас о вашем предложении покупки некоторых испанских земель. Мы решили, что это можно будет обсудить при соблюдении определенных условий и за строго оговоренную сумму серебром или золотом. Надеюсь, у вас найдется время послезавтра, скажем, сразу после обеда. Конечно, ваше католическое величество и ваше превосходительство». Филипп улыбнулся. «А завтра, после торжественной мессы, мы хотели бы отпраздновать чудесное избавление ее католического величества, а также подвиги ваших людей и вас лично. Благодарю, ваше католическое величество, но мы не сделали ничего, что бы не сделал любой другой на нашем месте, а это уж нам решать, дон Алесио». На следующий день, после небольшого благодарственного молебна, которому предшествовали почти 5 часов мессы, король вышел в центр зала с мечом и неожиданно для меня объявил: «Дон Алесио, князь де Николаевка, подойдите ко мне». По знаку одного из грандов, я опустился на колени перед его католическим величеством. Монарх объявил, что он, король Филипп III, орденмейстер ордена Алькантары, за мои подвиги и служение ее католическому величеству. Тут он перечислил эти подвиги, причем так красиво, что я бы не узнал самого себя, посвящает меня в рыцари ордена Алькантары. Он трижды ударил меня по спине тыльной стороной меча и надел на меня золотую цепь с каким-то символом. Я поцеловал его руку и вернулся на свое место за длинным королевским столом. Далее все мои гранды были приняты каким-то другим орденмейстером в орден Калатравы, а Идальго – в орден рыцарей Сантьяго. И я вдруг понял, что теперь мы стали очень важными людьми в испанском королевстве. Сомневаюсь, что какой-нибудь Демолина когда-нибудь еще рискнет мне нахамить. На банкете я оказался рядом с различными грандами, большинство из которых решило, что с нами выгоднее дружить. Более того, недалеко от себя я увидел старых знакомых, Хуана Альтамирано и графа Исидро де Медина и Альтамирано. Мы очень тепло поздоровались и договорились встретиться позже на неделе. А еще мне довелось познакомиться с великим инквизитором, Фернандо Ниньо де Гевара. И вот здесь я впервые понял, что если мне удалось договориться с инквизицией в Новой Испании, то с этим дядей это может оказаться не в пример сложнее. Ниньо де Гевара стал великим инквизитором в декабре прошлого года, но именно он активизировал казни еретиков. Если во времена его предшественника за 4 года правления было казнено с полдюжины еретиков, то за 3,5 месяца с момента назначения Ниньо де Гевары таковых было уже более 40, и многие другие дожидались своей участи. К этому нужно добавить десяток, которых не смогли поймать и сожгли их чучело. Но, как ни странно, Ниньо де Гевара отнесся к нам достаточно дружелюбно, особенно после того, как я передал ему письмо от Падре Лопе и Турриби. Письмо, конечно, было адресовано просто великому инквизитору, но Ниньо де Гевара, прочитав его, сказал: «Я знаю Падре Лопе и доверяю ему. Если он пишет, что в ваших кораблях нет козни дьявола, то я склонен ему верить. А насчет того, что вы православные, это почти что как католики, и я надеюсь, что русские в скором времени отринут свою ересь и перейдут под домофор престола святого Петра. Но я должен вас предупредить, вы не должны распространять свою веру ни в Испании, ни в испанских колониях. Мы не будем этого делать, ваше преосвященство». «Ну вот и хорошо. И еще, я напишу падре Агирре про вас, и потребую немедленно отозвать ту хулу, которую он возвел на вас. Спасибо, ваше преосвященство. Но помните, никакой миссионерской деятельности, и никаких православных падре». «Да, ваше преосвященство», поклонился я и расслабился. И, как оказалось, рановато. После того, как банкет окончился, какой-то монах сообщил мне, что меня желает видеть Хуан де Суньего Флорис, архиепископ картахинский. Августинец провел меня в небольшой кабинет, где за столом, на котором лежали Библия и какие-то бумаги, сидел человек лет 60. Я подошел под благословение, но он и не подумал меня благословлять, смотря на меня с неприкрытой враждой. «Донна Леся, моя племянница, герцогиня де Луга, много мне рассказала о вашей ереси и ваших поползновениях на честь ее католического величества. Более того, она подозревает, что именно вы подстроили нападение морисков, и именно вы убили герцогиню де Сеговия, чтобы скрыть ваши грехи. И еще вы заколдовали короля и королеву, иначе вас давно сожгли бы на костре». Я пытался было поговорить с ним с позиции разума, но он плюнул в мою сторону и заскрипел: «Речи твои, речи дьявола, и грех твой безмерный, а страшный грешник, уходи с глаз моих». На следующее утро, во время обеда, Маргарита спросила у меня, к кому меня вызывали в предыдущий вечер. Я рассказал ей о случившемся. «Понятно, то-то он сказал, что болен, и не пришел на банкет. Это страшный человек, Донна Леся, но, боюсь, именно он будет следующим великим инквизитором. Он любимец Папы Римского, а это много чего значит. Впрочем, посмотрим. Смею надеяться, что я вас смогу защитить, если понадобится». После обеда, я опять встретился с королем и его министром. «Донна Леся, испанская корона согласна продать вам Нижнюю Калифорнию, Тринидад и Барбадос за общую сумму в 1000 испанских фунтов золота, или 5000 испанских фунтов серебра. Граница в случае вашего согласия будет проходить от точки впадения Рио-Гранде в море Кортеса на восток». Упоминание Рио-Гранде меня несколько удивило, ведь Калифорния расположена в сотнях километров от техасской границы. Но потом я вспомнил, что именно так в те времена именовалась река Колорадо. Хорошо, если и остров Монтаге в устье Рио-Гранде также будет частью сделки, равно как и острова Марии, а также другие острова в море Кортеса, которые находятся ближе к Нижней Калифорнии, чем к ближайшему берегу, который останется в составе Новой Испании. И если сумма продажи уменьшится до 800 фунтов золота, насчет последнего мы согласиться не сможем, но готовы предложить существенно расширить границы передаваемого вам, например, до острова Тибурон включительно, и всего, что находится к северу от этого острова. Мы согласны и на острова Марии, но тогда первоначальная сумма – 1000 фунтов, половина испанской тонелады.